и с жалостью глядел на товарища, огромную шевелюру которого трепало ветром, как сноп на шесте. Бобо уже два дня был удивительно молчалив и тих. Он простудился, схватил страшный насморк. Глаза его были красны и беспрестанно слезились. Низ носа и губы покрылись трупьями, и он вновь и вновь подтверждал, что самый сильный голос у человека рождается в носу, между переносицей и ноздревыми отверстиями. Шли они медленно, казалось, по дюйму в час. На длинном лесном перегоне они встретили одного вольного бродягу, который направлялся в Толедо. Это был краснолицый крепкий мужчина средних лет. Он сказал, что сделался хобо уже 30 лет назад. У него был опыт и большое знание дела, и потому он каждую реплику кончал словами: «Трудности мне неведомы». Он дал товарищам по скитаниям полезные советы профессионала. «Пейнсвиль — паршивое место, 14 000 жителей. Не стоит застревать там надолго. Вам надо попасть в Кливленд. Там трудностей не существует». Он положил в рот жевательного табаку и держался так, словно ни в чем не испытывал недостатка. «Нет ли у тебя, сосед, хоть одной лишней монетки?» — спросил Бобо. «Я не женат на деньгах», — ответил мужчина гордо. «Хотите жевательного табаку?» «Спасибо, не употребляю». «А может, приятель?» «Спасибо, я тоже», — сказал Джерри. «Больше ничем угостить не могу». Незнакомец двинулся дальше, снова горячо порекомендовав Кливленд. «Там можно пробыть и подольше. Роскошная деревня». Джерри и Бобо побрели к Пейнсвиллю. Пролетающие мимо автомобилисты не обращали внимания на их поднятые большие пальцы. Надо было идти пешком. Ветер крепчал. Он налетал и рвал одежду спереди и сзади. Сухой снег вертелся бешеными вихрями, то и дело взвиваясь высокими столбами к небу. Тут и там, преграждая путь, вырастали сугробы высотой с оленя. Бобо начал выбиваться из сил. Он тяжело дышал, несколько раз падал и снова шел, шатаясь. Неудержимая метель забила снегом его волосы, которые стали похожи на большую кипу спутанной шерсти. «Нам надо где-нибудь укрыться», — воскликнул он, доходя уже почти до отчаяния, шумом высморкался и присел на сугроб. «Конец мой приходит». «До Пейнсвилля еще 10 миль, — ответил Джерри. «Не слышу, что ты говоришь. Подойди поближе. Вставай, надо спешить. Я немножко отдохну. Нас занесет снегом. Пойдем, пойдем скорее». Джерри помог товарищу встать на ноги. Буря все набирала силы. Между землей и небом уже не оставалось ни малейшего просвета. Казалось, будто дорожные кюветы поднялись вертикально к небу. Мир потемнел и потерял привычные очертания. В глазах Бобо появился жаркий лихорадочный блеск. Он был физически слабее Джерри, и потому инстинктивно хватался за руку товарища. Вдруг они чуть не стукнулись лбами об оставленный у дороги автомобиль, наполовину занесенный снегом. Вскоре показался другой, за ним третий, целая вереница автомобилей. Чем дальше, тем гуще. Владельцы машин, очевидно, отправились искать убежище где-то поблизости, отдав свои машины во власть стихии. «Отдохнем немного», — предложил Бобо. «Лучше идти. Не могу больше. Напряги свою волю, как делаю я. Бобо сел возле засыпанного снегом автомобиля и стал протирать обледеневшие стекла очков.